примитивная игра. Слушай, человек, а зачем мне вообще играть с тобой в это? Поинтересовался Ксарга. Белые ходят первыми, так ведь ты говорил, так вот я не буду ходить, и ты будешь сидеть тут со мной взаперти. В ответ на это я молча достал из инвентаря камень возврата в город Кальхестель и положил его на стол со своей стороны, молча тыкнув в него пальцем. Демонит непонимающе уставился на него и придвинулся поближе, в который раз скинув доску на пол. Миг чтения описания, как я понял, и он тут же устремляет свою когтистую руку к нему, но бьется в барьер. «Отдай, дай мне его. Зачем? Я выберусь отсюда, восстановлю свои силы и уничтожу богов этого мира». Серьезное заявление. «Ты уверен, что хотя бы с одной бабушкой справишься?» Поддел я его. «Бабушка — это что? Нет, ну правда, что за персонаж такой? Интересуется то одним, то другим. Это старая женщина. Старые женщины не могут воевать», — ответственно заявил мне этот эксперт по старушкам. «Они там, в городе, куда ведет этот камень, все поголовно выше сотого уровня». «Уровня? Ты имеешь в виду уровни силы? Ты что, не видишь уровень над моей головой? Мне стало интересно. Я вижу, что ты слаб, что твои духовные и эфирные каналы не развиты. И то, что ты пользуешься заемной силой, человек. Хотя чего еще ожидать от вас, людей?» Пропустив весь этот бред мимо ушей, я прямо сказал: «У меня сейчас 65 уровень, у тебя 55. Ты особого статуса, рейдовый босс в игре, но помимо увеличенного уровня и усиленных способностей ты мало чем отличаешься. 2-3 старухи сотого уровня на поверхности перетрут тебя в пыль. Проклятые боги!» Внезапно заорал Ксарга, и у него начался очередной приступ агрессии. Сбежавший из психбольницы пациент успокоился и продолжил задавать вопросы. «Уровни – это что? НПС не знают, что такое уровни? Это что-то новенькое. Никогда не задавался таким вопросом сам. Это пороги силы накопленного опыта, полученного во время игры. Опыта? Человек, ты смеешь насмехаться надо мной? Да ты хоть представляешь, через что я прошел? Я один из воинов, что сражался на протяжении миллениума с хаосом. Назови свое имя, и я вырежу его в своей памяти, а затем я найду тебя и выпью твою душу, после того, как освобожусь отсюда». Предложение было слишком заманчивым, настолько, что мне пришлось отказаться, тем не менее я уточнил: «Никто над тобой не насмехается, демонит. Мы сейчас находимся внутри игры, в которую я перенес свое сознание с помощью капсулы. Это тело, мой аватар, лишь похожие на настоящие. Как пример, я более толст там, в реальной жизни. Я глянул во вкладыш событий, но там не было никаких иконок дебатов или прочего. Значит, можно продолжать спокойно нести любую ахинею и болтать с демонитом. Кстати, Ксарга, так тебя зовут ведь? Не смей произносить мое имя. Откуда оно вообще тебе известно?» — крикнул Ксарга. «Я вижу надпись над твоей головой. Там и написано: чертовы боги и их проклятые системы. Ненавижу», — натурально зарычал демонит. «Я это уже слышал раз 10, ты повторяешься. Да плевать на твое имя». Увидев, как демонит снова набычился, тем не менее, продолжил: «Почему вас называют демонитами, а не демонами? Мне это постоянно слух режет. Привык к демонам по старым играм, а тут такое. Мне действительно было интересно. Демонитами нас обозвали мерзкие антари. Поверь мне, человек, это было сделано давно, и этим люди оказали уважение. Антари – это люди, переводя на твой слабый язык и не дожидаясь твоих глупых вопросов. У нас единый прародитель, поэтому мы похожи», — в голосе его была слышна неприкрытая насмешка. «Назвать демонита демоном – это то же самое, как назвать человека неразумной тварью, монстром, чей разум затуманен энергией. Интересно получается. Нужны подробности, но сперва другое. Мы игру вообще начнем или нет? Я могу уйти, посидишь тут сам какое-то время, может, найдется дурак, что попадет сюда». Демонит скрипнул, нет, не зубами, ногтем по рогу, задумался на мгновение, но все же сделал первый ход, передвинув пешку с f2 на f3. Барьер сменил форму, открыв доску мне. Я ответил своей пешкой, переместив туз e7 на e5, а барьер поменял форму обратно. «Эй», — возмутился демонит, — «ты пропустил одну клетку. Пешки могут ходить через одну клетку, если это их первый ход в игре. Я говорил тебе об этом». Ответом стали рога, в очередной раз стукнувшиеся об барьер, а демонит задумался, склонившись над доской. Спустя некоторое время его лицо озарил оскал, и он схватился за доску двумя руками. Замелькали молнии меж его рогов, а сама доска начала покрываться красного цвета трещинами, испускающими из себя энергию и мелко трястись. Он что, ее заряжает? Отреагировать я не успел. Демонит резко прекратил свое занятие, после чего одним быстрым движением передвинул пешку с Г2 на Г4. Мне повезло, барьер оказался закрытый с моей стороны тоже, после чего доска рванула, словно граната. Затем барьер вновь открылся для меня. «Идиот», в сердцах сказал я Ксарга, после чего поставил ему мат, передвинув ферзя с D8 на H4. Между нами зажглось небольшое табло прямо на барьере. С левой его стороны появились тусклые черепки красного цвета, а с правой, синего, один из них был ярче других. Всего их было по 5 штук, до 5 побед, да запросто. Фигуры сами вернулись на места, снова открывая барьер для демонита. Этот козел рогатый посчитал виновником игровую доску и стул, как же он непредсказуем. Вновь короткая схватка с неодушевленным объектом, ругань и проклятие. Но на этот раз он успокоился спустя всего лишь 3 раунда. Сел, сопя и еле слышно произнес: «Повтори». «Что?» – переспросил его. «Правило повтори, проклятый Антари». Я посмотрел на его кожу и внешний вид целиком, но комментировать то, кто тут проклят, не стал. На этот раз меня внимательно слушали, даже уточняли детали пару раз, типа того, как именно ходить конем и прочие мелочи. «Ясно. Я уничтожу тебя в этой игре, человек. Могу пожелать тебе удачи в этом, но вряд ли у тебя это выйдет. Это мы еще посмотрим. Я хожу». Началась вторая игра, и Ксарга действительно мог меня удивить. Мог бы я ожидать, что он разыграет гамбит первым делом. «Скажи мне», — спросил я демонита, — «почему ты называешь людей Антари, а себя, ты, кажется, называл кочегаром или как-то так, Калигари, человек?» — огрызнулся демонит. «Ты настолько глуп, что приставка Ри тебе ни о чем не говорит. Ты же сам был в рабстве у Стеллари». «Да не был я ни в каком рабстве», — признался ему, разрывая турецкий гамбит неожиданным продвижением коня, которое поставило его в сложную позицию. «Я говорил о своем мире и работе у печи. Так что значит все эти твои Ари? Кем тогда является Маалнир?» «Ари, первая раса, предки всех разумных, наследие машин. Не смотри так на меня, человек, ты поплатишься за это». Ксарга попытался удивить меня, напав на слабые пешки и выдвигая своих слонов в атаку. «Как они выглядели, расскажешь. Или может сам чего интересного послушать хочешь?» Я предвидел его ходы, поставив ловушку, комбинацию пешечного клина и внезапного маневра ладьей, блокируя центральные линии. Игра перешла к затяжной обороне, где я сохранял контроль над стратегически важными полями. «Я не знаток древнего текста, Антари», — вновь обозвал он меня названием местной булочной, если я не ошибался. «Я знаю только то, что они были огромны, куда больше меня, умны и сильны, а потом их предали и они погибли. Это значит, что они были слабыми». Он начал сомневаться, попытался поменять стратегию, перейдя в атаку по флангам. «Расскажи мне, как ты попал в этот мир, и свою историю. Я вырежу ее на твоей могиле». «Да запросто», — ответил я и использовал коня со слоном, создавая серию обменов, оставляя при этом Ксарга с изолированными пешками и слабым королевским флангом. Я болтал без умолку, вываливал на него всю историю, связанную с игрой, даже про личную жизнь Кирилла рассказал. Под конец моей истории демонит замолчал, о чем-то там задумавшись и будто бы на автомате передвигая шахматы по игровой доске. «Интересный противник, на самом деле, и если он не врет по поводу того, что это его вторая игра, то, тьфу, опять забыл, игра, это игра. Соберись, Серега, приведи себя в чувство, передо мной сейчас и он просто выбирает исход игры заранее, подстраивая под все это эмоции, просто мощности вычислительных добавил и все, программа, а я ему тут такое рассказываю, очень даже личное, вдруг, тут присутствует телеметрия и у меня могут быть какие-то проблемы из-за этого». Финальная стадия на фоне моего осознания перешла в эндшпицукцванг. Я заставил Ксарга двигаться, теряя темпы и позиции. Я вывел своего короля в центр и начал методично выдавливать оставшиеся силы противника. В конце, после продолжительного маневрирования и жертв, поставил мат его королю с помощью ферзя и ладьи, ознаменовав этим свою вторую из 5 нужных побед. Перед последним ходом я положил на доску одежду, выданную мне ранее стражником, пустяковую, с единичками в характеристиках. Демонит смотрел тогда на табло, после чего увидел одежду на столе и тут же отскочил от нее, а перед ним появился энергетический барьер. Уважаемая реакция, но вот какой-либо угрозы для него не было. «Ты что, считаешь, что я мог бы повторить твой трюк и взорвать доску? Я ведь говорил тебе, что игрокам недоступно подобное произвольное использование магии. А из навыков я знаю только ловушки, но это не ловушка, издевался я над Ксарга. Да и я тебя уже атаковал в полную силу, всеми своими навыками, и не убил ведь, а ты так испугался, что аж в угол забился. Нет ничего позорного в том, чтобы отступить, если это поможет победить тебе твоего противника, Антари. Раздраженно крикнули мне с другой стороны купола. Ты только не плачь, попросил я его и зевнул. Что-то я уже засиделся тут, слишком уж увлекательной оказалась игра. К моему удивлению, одежда исчезла в руках демонита и спустя мгновение проявилась на нем, увеличившись в размерах. Выглядел он куда круче меня в ней. Получается, он сейчас инвентарем воспользовался, о чем я тут же спросил его. Подпространство, изнанка, человек, о, я снова человек. Практически каждый живущий может пользоваться наследием Мари. Интересно, ты тут напридумывал? Конечно, мне аж поверить в это все захотелось. Только вот есть одна маленькая деталь, из-за которой твоя история не сходится. Удиви меня, человек, а еще лучше возьми свое копье и зарежь им себя. Проигнорировав очередное предложение, я спокойно продолжил. Мой мир, что твой мир, он будет поглощен или уничтожен? Да-да, я это уже слышал. Дело в том, что в моем мире нет какой-либо магии, лишь технологии, если можно их так называть. Ксаргозамер моргнул пару раз глазами, а затем рассмеялся громко. Это продолжалось долго, и лишь спустя какое-то время он заговорил. Тюремный мир, два тюремных мира, чтобы сдержать меня. Он уже колотил себя по бедрам, не контролируя силу и уничтожая выданную мной одежду, стягая при этом себя хвостом то по плечам, то по туловищу. «Уважаемый, манию величия прикрутите, сейчас ослепну», — попросил его, но тот не слушал. «Человек, жалкое подобие Антари, я думал, что вы развлекаетесь здесь, когда увидел, как два молодых Антари ступили на мою клетку. Но я ошибался, все намного забавней. И что же тебя забавляет? Хочешь, использую камень и ты останешься сидеть тут один? Мне все равно ни к чему проходить дальше. Уже надоело это подземелье, могу уйти отсюда. Ха-ха-ха, уходи, давай. И далеко ты уйдешь, человек, глупый юнец, считающий, что его клетка побольше, это свобода. Боги твоего мира отправляют вас на смерть в попытке достать осколок одного из древних Ари. Вы рабы, чьи души? Мне это надоело. Он снова завел свою шарманку. Вот пойду, прокачаюсь, а затем вернусь к нему, где уже буду выбивать из него все меня интересующее с позиции сильного. Скоро увидимся, сказал ему и использовал камень возврата, сжав тот в руке. Тьма. Глава 12. Свет. Такое ощущение, что я в городе неделю не был. Вышел из портала, пошел гулять в районе порта, открыл чат. Луцко 7. Прием. Как слышно, имбалала? Привет, Марры-Мирасимары. Ку-ку, Йорану. Привет, Блиндарчер. Лаки, привет. Стой на месте, никуда не убегай, сейчас подойду. Колебнов, привет. Спасибо за кач танка. Ты сам тоже молодец. 65-й взял. Поделайте свои дела с Арчи и пусть имба поможет со шмотками, а мы уже все упакованы. Дождемся Хилми и двигаем. Хилми нет в сети. Странно, обычно он постоянно онлайн. Луцко 7. Надеюсь, не в ту трубу, из которой я вылез. Потому что у меня уже клаустрофобия почти развилась. И люкофобия. Марры-Мирасимары. Имбалала. Лаки, не слова о люках. Прошу, Блиндарчер. Плюс, Колебнов. Действительно, не нужно. Люки, табу, больная тема, закрыли. Причина. Да ее не надо искать. Тут, в регионе, насколько я понял, куролесил 24-й, любитель люков и подземелий. Что ж, табу так табу. Принимаю такие условия и одобряю их. Колебнов. Нет, нафиг сол. Мы тут только уровни нарубили все, а по навыкам и ачивкам почти что полные нули. Ни одного третьего тира, а скоро уже за сотку перевалим. Кап по шмоткам, сам понимаешь. А вот я ничего не понимал. Пришлось в темпе открывать описание предметов, переходить к редкости и глядеть туда. 1.10 – обычные предметы. 10.20 – необычного качества. 20.40 – редкого. 40.60 – эпическое. 60.100 – легендарные предметы. 100 и выше – уникальные и масштабируемые предметы. В темпе, вняв этой невеликой науке, написал. Луцко 7. Ага. Хорошо, что Хилми сейчас не в сети, вот он уж точно бы не удержался от комментария. Колебнов. Поэтому держим путь в королевство Окх. Полный приоритет на прокачку репутации, достижения и навыков там. План уже в целом намечен, разберемся с мелочами по ходу дела. Я открыл карту и посмотрел на названное королевство. Такое короткое название и так сложно произносится. Первое впечатление – пустыня внутри кратера. Будто бы посреди континента людей, или как их называл Ксарга, Антари, упал огромный метеорит. А теперь там живут люди. Что ж, это должно быть интересно. Луцко 7. Принял. Когда Хилми возвращается? Колебнов. У него небольшой форс-мажор, без подробностей. Сегодня ближе к ночи или завтра. Ну, доигрывать в шахматы с демонитом я не стал, поэтому лучше потрачу это время на снаряжение и подготовку. Луцко 7. Принял, понял. Лаки, здорово. Пожал мне руку подошедший Арчи. Держи. Окно обмена и мой баланс пополняется на 213 тысяч больших монокристаллов. Вдобавку к имеющейся у меня пятерке. Инвентарь покажешь? Вместе подумаем, что и куда. Все равно делать нечего. Хилми ждем. Я пожал плечами и шифтанул инвентарь в чат, лишь опосля поняв, что немного сглупил. Ну, с каждым случается, что поделать, да и я немного сонный уже. Луцко 7. Инвентарь, имбалала. О, лига-ложка. Мод-середнячок, но по требованиям, вообще фри. Колебнов. Серьезно, уже легендарка? Стой, можешь ничего не отвечать. Духи говорят мне, что лига, бонус к унику. Верно, духи говорят. Луцко 7. Есть такое. Марры-миросимары. О, это как мы тогда на айсберге тупанули. Колеб, расскажешь Лаки? Колебнов. С радостью, только мы бумаги зря подписывали, что ли? Соглашение о неразглашении. Имбалала. Ну там, медведи и... Колебнов. Аня, прошу. На рерол захотела? Имбалала. Молчу, вредина. Молчавший все это время Арчи отмер и заговорил. Хлам, все кроме перчей, хлам. Без обид. Навскидку, сотка, 120 если слить непом и до 150 если поторговаться. Но я бы предложил упаковать в три ящика, броня, оружие, хлам, и скинуть на аук. Можно до 400 догнать, если клан какой реролится будет в крупном масштабе. Скажи только, замялся на секунду Арчи, а железки без статов ты на кой тащил? Там ведь почти тонна, полный хламный жестяк, они по одному малому за килограмм идут. Стране нужен металл, с серьезной рожей ответил я, наблюдая за реакцией Арчи. Да кто его знает, я там думал, что сольюсь на каждом следующем повороте, вот и тянул все подряд, что влезло. Понял, бывает. Ну так что решаем, и что по поводу леги? Себе оставишь, мог бы за пару кака пихнуть и в полный круг эпика упаковаться. Первое КП в клане хоть сейчас купила бы, или чистый обмен на все под тебя. Могу устроить. У нас клан, конечно же, друг другу помощник, но в основном сами себя одеваем. Так что думай тоже сам. Я сделал вид, что задумался, даже картинно руку к подбородку поднес, а сам лез в поисковик с запросом, что такое кака. Оказалось, что это не то, что я думал. Просто позабыл. 1К, 1000, 2К, миллион, 3, миллиард и так далее. Интересные суммы получаются. Я уже подметил, что Арчи считает тысячи без именования он их. Мажор и не палится. Вот эта сумма, несколько миллионов или эквивалент им. За обычную легендарку, не сетовую, не уровневую, но с прикольным аффиксом, наверное, очень полезным. Ну что ж, как говорится, из князей в грязи. Дурак я что ли, с ложкой бесполезной таскаться, будучи при этом обузой в наборе случайных вещей, пусть валяется на аукционе, вряд ли с финансами у меня сейчас проблема будет, потому что я согласен. Обмен. Упаковывай меня, я весь твой, забирай имба и думайте вместе с ней. Обижаться не будешь, если я сейчас спать уйду? Задолбался просто. Да не вопрос. Давай, что там у тебя, все влезет. Ложку мне передашь, или Колеба позвать? Он может сразу Джокеру написать или позвонить, тот сразу. Не суетись, остановил его. Держи, передал ложку. Пофигу мне на нее. Вы уже не обидели в первый раз, когда хлам мой продали, так что вряд ли кинете. Тем более, я показал рукой на место выше своей головы. Арчи поднял голову и увидел запись. В ответ на это он лишь ухмыльнулся. Да и я читал договор, не поверишь, но очень внимательно это делал. Там отдельно прописано подобное. Все, ребят, оставляю все на вас и отваливаюсь спать. А, да, Арчи, что? Дай одежду какую-то. Не хочу тут стриптиз устраивать и в одних трусах с перчатками оставаться. Ты вообще все разом скидываешь? Ну да, мне передали стандартный репутационный наряд Кальхестеля, в который я и переоделся. Арчи передал мне внезапный залог в 1,5 миллиона больших монокристаллов и удалился. В чате начался балаган. Вскоре вернулся Хилми. Поздоровавшись с ним, Я вышел из игры. Тьма, свет. Поднимаясь сложа, я думал, почему я так беспечен, почему доверяю людям. Вот что в них такого особенного, что я так просто отдал им практически весь свой инвентарь в прошлый раз. Задумался и понял одну важную вещь. Мне просто пофигу. Я заведомо считаю все, помимо самых лучших предметов в игре, мусором. Так попросту устроен мой мозг, и я ничего не могу с этим поделать. Подобные приколы со мной случались еще во времена старых игр. Увы, я уже терял вещи из-за своей безалаберности и глупости. Но тут, наверное, дело в том, что я уловил отношение этих людей к игре и тому, что их окружает. Оно напомнило мне мое. Поэтому я сразу доверился, поступив, как кому-то может показаться со стороны, глупо. Но не мне. Эти игроки, с которыми я поневоле познакомился, это PvP-игроки. Я сразу это вижу, чувствую. Это те, кто заходит в игру и занимается в основном тем, что соперничает, сражается, рвет и мечет, суетится, имеет свои секреты и тайны, находится в активном состоянии. Вспомнить только то, как они социалки делали, БРРР. И вот тут дело в том, что я сам хочу подобного движения. За то небольшое время, что я провел в игре, я четко для себя уяснил, вся эта возня с монстрами, вообще не для меня. Я хочу фигачить игроков. Моя хотеть бить палка по голове злой враг. Разобравшись в себе и смыв внутреннюю моральную грязь сомнений, занялся внешней. Затем плотно поужинал и уделил время любимой жене, обласкав ту с ног до головы и засыпав ее комплиментами. После чего поиграл с сыном и отрубился, будто подкошенный. Мне снился полный бред и набор случайных, из которого я запомнил только один хороший момент, как голова 24-го выскакивает из люков, словно крот, а я ее бью большой дубиной. Я проснулся довольным. Казалось бы, что вот, предел счастья, но нет. Пришло сообщение на телефон от Милоша, и я вообще расцвел, словно одуванчик. Теперь я был очень богат не только в игре. Спортивная машина Кирилла наконец-то приобрела нового владельца. Сегодня готовит батя. Метнулся в магазин, закупился продуктами, вернулся домой и начал разносить кухню. Лазанью готовил. Повар из меня тот еще, но вроде бы получилось нормально. Съедобно, по крайней мере. Еще и вина купил, только почему-то не стал его пить и тупо спрятал дома. Ну все, вроде бы приступ бешенства прошел. Теперь можно и поиграть. Капсула. Тьма. Свет. Игра. Первым делом сразу же поздоровался в чате. Луцко 7. Привет. Ответом была тишина. Кольнула где-то под ребром. Но все было в порядке, группа на месте, просто не в игре сейчас большинство, все же я очень рано проснулся, в сети были только имба и хилми. Хиал 4 ме, привет, лысый, рассуди нас, имбалала, лаки, ку, да, давай, скажи нам, ты же вроде как старше, значит у тебя опыт есть. Проморгаться не успел, а уже предлагают на грабли наступить, только не отношения какие-то или типа того. Луцко 7, о чем речь? Хиал 4 ме. Да тут имба спорит, как обычно, говорит, что у лекарей в ПВП вообще нет шансов против ассасинов. Один на один, имбалала. Ну а что, это факт, только держать дистанцию и контролить можешь. Хиал 4 ме, это пока что, дай мне раскачать навыки и я твоих ассасинов пачками складывать буду, только и будешь успевать что похоронки в локальном чате читать, имбалала. Нет, у нас сейчас 3 милишника, ну, 2,5, учитывая лаки. Так что никаких перекосов в клирика, как в прошлых два раза. Чистый хил нужен. Хиал 4 ме. На хай левелах повторишь это, когда меня срежут за наносекунду. И вообще, Лаки, иди сюда, мы рядом сидим. Нафиг нам в чате общаться, имбалала. Хилми прав, Лаки, подходи. Только зашел, и тут сразу квест. Постучался в дверь одного из домов. Мне открыла имба, ярко улыбнувшаяся. Провела меня на небольшой дворик, где они расположились в летней террасе. Даже чай с плюшками разложили. Одобряю такой подход, а то сам с готовкой так и не закончил завтрак, перекусил и сразу в капсулу прыгнул. Поздоровался с Хилми, развалился на диванчике и прислушался к разговору, не спеша встревать со своим мнением. «Так это же нормально, говорю тебе», — продолжал имба. «От тебя сейчас понадобится только лечение. Вот если будет еще один полноценный, чистый хил, тогда можешь перепрофилироваться, подвину тебя. А чего мы ждем? Алена скоро играть начнет, будет нам хилом. По шее дать бы тебе за твою Алену, Ден. С малолеткой встречаться начал, фу. Ничего она не малолетка, ей есть 19. и это любовь. Тебе 25, с упреком сказала Имба и даже руки в боки вперила. Зато в реале встречаемся, огрызнулся тот и, видимо, не сразу понял, что ляпнул лишнего. Но я заметил реакцию Имба на такое. Пришлось вмешиваться. Так, заканчивайте это уже. О чем спор вообще? Вы забыли, что в игре нет деления на классы и профессии как такового. Ты так говоришь, будто есть смысл в том, чтобы чистому лекарю заниматься чем-то еще, мне ответила Имба. Все же замечание Хилми не прошло даром, и она немного изменилась в лице, потеряла эмоции. Кучу времени потратит впустую, нарубит уровни и будет одним из тех школьников вчерашних, которые решили, что они мастера меча и магии, турбонагибаторы, абсосы, в общем. В этом ты права, показал, будто бы не буду спорить и тут же атаковал, но не совсем. Даже чистый хил сможет завалить любого ассасина, один на один, хоть в чистом поле. Хочешь, расскажу как? Могу хоть десяток способов придумать прямо сейчас. Эмоции, женщину легко отвлечь от тяжелых переживаний и дум эмоциями. Все же то, что сказал Хилми, это уже перебор. Удиви, коротко бросила обычно болтливая Имба. Прежде всего, контроль, о котором вы уже упоминали. Ну вот взять, к примеру, обычные корни. Хилми, например, подловит своего противника. И что он будет делать дальше? Как что? Дистанцию разорвет. Это понятно. А дальше что? Ну, немного смутилась Имба. Продолжит контроль, Лаки, не томи уже, договаривай. Я хлебнул еще чаю и поставил опустевшую чашку на стол, а он достанет лук и стрелять начнет. Ответом была тишина. Имба напоминала рыбу, моргая своими огромными глазами. Первым ожил Хилми. Лысый, ну какой нафиг лук? Крутой, зачарованный, заточенный и обязательно легендарный, пожал я плечами. Забыли, что у нас мультипрофа. Будь у тебя хотя бы начальные уровни автодоводчика или мерная сетка перед глазами, что тебе помешает попасть по недвижимой цели? А если не поймаю, что если ассасин ворвется в ближний бой и сам подловит меня? Не спешил сдаваться Хилми. Он что, забыл свою позицию в споре? Или просто поругаться хочет от скуки? Что ж, ты же лекарь, используешь очищение на себе, снимешь эффект, сам разорвешь дистанцию, залечишься, и опять ассасина в контроль. В конце концов, что помешает тебе уйти в невидимость? В итоге все равно победить можно, но дело это не быстрое из-за малого урона. Имба права, но только в том, что это не будет особо полезным занятием в группе. Один на один грамотный лекарь может разложить ассасина, хотя это не будет просто. Ну ладно, с луком еще может быть, но что-то я не слышал о таких чудаках. Понемногу приходила в себя Имба. Хилми, хочешь попробовать? В Колизее, я бы глянула на такое. А вот возьму и попробую. Хилми уставился на Имба из-под лобья. Пошли хоть сейчас, накажу всех ассасинов, лигу лук только мне выдайте. Ну хорошо, сдалась Имба. С этим понятно, контролит, держит дистанцию. Каких еще 9 вариантов победы у лекаря против ассасина? Про десятку я загнул, признался. Но это все равно дело чистого мастерства. Прям на месте можно и монстра залечить и в невидимость уйти. Инструментов много, не в точном количестве суть. Тут нужно мозгом думать, а не мягким местом. Сидели, обсуждали игру. Затем зашел Жора и присоединился к нам. Да ты просто Лаки в деле не видел, спорил он с Хилми. Он запросто сейчас любого из нас уделает. Что-то я сильно сомневаюсь в этом. Лаки, покажи ему, а? Попросил меня Жора. Что показать? Я не сразу понял, о чем идет речь. Ну как ты копье крутил, пусть посмотрит. О, мне тоже интересно, вскинула Симба, возвращая себе свое прежнее нормальное состояние. И нам, сказал подошедший Калиб, рядом с ним стояла Роза. Почти вся команда в сборе, не хватает только Арчи, но он тоже в сети, просто полетел куда-то заниматься торговыми делами, которые вчера не успел завершить. Все смотрят на меня, ждут. По своей ложной легенде я вроде как продвинутый игрок. Заврался я совсем что-то. Ну ладно, ладно, врем до победной. Я все же немного смущался от такого внимания, но не смог отказать. Встал, отошел на небольшое расстояние и попросил. Копье мне дайте. Я все вещи Арчи слил вчера перед выходом. Жора метнул в меня свое копье. Именно, что метнул, а не кинул его боком или рядом. Точно в голову целился, гад такой. Я, сам удивляясь своей ловкости, смог уклониться и перехватить копье в полете, тут же спрятав и через мгновение достав то из инвентаря. Оно не было привязано, поэтому у меня получился такой трюк. Дважды удивился, когда копье было направлено точно в лицо Жоры. Это откуда у меня такие навыки? Ничего не понимаю. Хилми одобряюще присвистнул. «Ладно, смотрите», — сказал им всем, — «только не ожидайте чего-то сверхъестественного». Я начал вращать копье, постепенно ускоряясь. Движения становились все более плавными и быстрыми. Копье словно превратилось в размытый круг, пересекающий любой потенциальный угол атаки, направленный в меня. Я играл от некой невидимой защиты, не давая вымышленному противнику приблизиться к себе. Даже добавил несколько сложных элементов, подбросы, перехваты, вращение за спиной, краем глаза замечая удивленные взгляды товарищей. Теперь Хилми был похож на рыбу. Довольная имба захлопала в ладоши, когда я остановился. Закончив демонстрацию, я хотел было поклониться, как артист, но вместо этого метнул копье Жоре обратно, плашмя, после чего присел на насиженное место. Группа молчала, смотря на меня так, будто я светящийся таракан, которого они увидели ночью на кухне. Со страхом и с интересом, я не выдержал. «Вот примерно так, ничего особенного, ничего особенного», — воскликнула Роза. «Да у тебя мастерство на экспертном уровне как минимум, Лаки, ты что, с копьем в руках родился?» Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не выдать каламбурный стишок из детства. Про врачей, полицию, участкового и хор, я пожал плечами. «Да не, просто фанатею от копья, много видео смотрел. Теперь я нашел третий способ победы над ассасином», — задумчиво произнес Хилми. «Просто зарублю его копьем. Это ведь без навыков было каких-либо, даже пассивных. Аффиксов нет, только общее владение, да и то один лишь навык», — сдала меня имба. «Ну хватит уже обо мне, а то полысею сейчас от такого внимания», — все же скаламбурил, не удержался. «Когда выдвигаемся в ОКХ?» — это я спросил у Калиба. «Как только Арчи вернется и мы закончим с экипировкой», — ответил Калиб. «Думаю, через пару часов будем готовы». «Отлично. Тогда я подожду его тут. Там все нормально прошло. С первым КП договорились?» «Да, все ок. Разменный доплата сверху. Все же лигу твою лично Джокер прикарманил, оценил». «Джокер, говоришь?» Я присвистнул. «Неплохо. Надеюсь, что он не подумает, будто я что-то ему должен и не переплатит». Калип усмехнулся. «Не переживай, Джокер не из таких. Просто оценил необычный предмет. И никаких вопросов о том, где, что и как. Ладно, где там мой полный комплект эпика? Летит уже, жди, скоро будет», — обрадовала меня имба. Она чуть ранее уже пообщалась в чате с Арчи, но я был немного занят, копьем крутил. Главное теперь убедить себя в том, что я не опростоволосился, разменяв свою легендарку. Но эта мысль как прилетела в голову, так и вылетела из нее, когда появился Арчи. «Лаки, привет, забирай свое добро». Передо мной поставили ящик фиолетового цвета и тут же его вскрыли одним движением с зажатой в руке стрелой. Точно, а я уже и забыл, что Арчи – лучник. Чувствовалось уже как имя личное, а не нарицательное. Плюшки. Сгреб себе в инвентарь все, что было в ящике. Красивое, узорчатое, разноцветное. Надел на себя. Все, как и обещали, эпическое. Но без вычурных названий, бонусы также проходили по нижней планке. Около 40% на каждом предмете, поэтому у них отсутствовали специфические требования. Я залюбовался своим профилем игрока. Луцко 7, уровень 65, опыт 90315-182000, ОС 92395-92395, ОМ 7137130, ОФ 137660-137660, физическая атака, 135730, физическая защита, 79700, магическая атака, 10890, магическая защита, 49140, нет, я не начал дышать огнем, а из головы не полезли рога, физически вообще никаких изменений не было, как внутри, так и снаружи. Только циферки скакнули. Захотелось вернуться в трубу, проиграть Ксарга все матчи и зарубить его с 6 ударов, пока на нем будет висеть паралич от потока. Увы, не судьба. Уже вскоре весь отряд направился к портальной площади. Калиб заплатил неназванную сумму дежурному магу, и тот открыл для нас портал. Короткий переход, и вот мы стоим перед песчаной столицей королевства ОКХ, Натаром. Портальная площадь была по какой-то неведомой мне причине вынесена за его пределы, но охранялась при этом целой толпой стражи. Нас поприветствовали довольно нейтрально и попросили покинуть малую портальную площадь, что мы и сделали, направившись в столицу. Натар встретил нас ярким золотым светом, пронзительно чистым и жгучим, словно и сам город был вырезан из самого солнца. Песчаная столица Акха раскинулась посреди бескрайних пустынь, словно сверкающий мираж, поднимающийся над барханами. Высокие стены из выточенного временем камня обнимал город, возвышаясь над дюнами, словно древний страж, охраняющий покой его жителей. Над стенами, на которых дежурили воины в блестящих латах, развивались длинные, пурпурные знамена с гербом королевства, соколом, впивающимся когтями в пески. Когда мы вошли в городские ворота, меня поразила резкая смена обстановки. Снаружи были бесплодные дюны и палящее солнце, но внутри Натар оказался зеленым и процветающим оазисом. Улицы были вымощены камнем, отполированным до блеска бесконечным потоком идущих по ним ног, копыт и колес. По сторонам тянулись ряды пальм, между которыми лентами вились каналы с прозрачной водой. Дворцы и храмы, украшенные резьбой и мозаикой, возвышались на каждой площади, а их купола и шпили блестели на солнце, отражая цвет, словно драгоценные камни. Я залюбовался этим зрелищем. Калиб повел нас куда-то по одному ему ведомому пути, а я прислушался к ритму города, его звукам. Они будто сливались в единый ритм, шум базаров, на которых торговцы НПС и игроки выкрикивали свои товары, ароматы пряностей и свежих фруктов, ветер, приносящий легкую прохладу. Я заметил, как мне стало жарко. Вспомнив о том, что вокруг игра, стало легче. Болен ли я какой-то неведомой болячкой, что раз за разом погружает меня в игру, захватывая все мои чувства? Не знаю, но сейчас хотелось отдаться этому ощущению и просто идти, любуясь красотами одной из трех столиц Три Императа Людей. Пускай вокруг и виртуальная игра, но это слишком прекрасно. До меня донеслись отдаленные звуки барабанов и флейт. Кто-то праздновал или проводил свои ритуалы. Люди здесь носили яркие одежды, пестрые накидки, золотые украшения, которые сверкали на солнце. Смотреть на толпу долго не выходило, в глазах начинало рябить. Центральный дворец города, словно выросший из самой земли, был кульминацией этого великолепия. Его стены, украшенные резными фресками, рассказывали о великих деяниях древних королей Акха, о победах и открытиях, о дарах, принесенных сюда со всех концов мира. Казалось, будто внутри его стен можно будет почувствовать ауру власти и магии, что пронизывало воздух вокруг, заставляя его слегка вибрировать. Воплощение силы, изобилия и красоты. Земля вызывает лаки, прием, донесся чей-то голос со стороны, но я обратил на него внимание не больше, чем на музыку, что слышал ранее. Лаки, ау, это уже другой голос. Да что вы мне мешаете? И кто все эти люди, что стоят сейчас и как-то странно на меня смотрят? Идем же, нам надо пройти во дворец. Я сначала остановил свою левую ногу, затем придвинул к ней правую. Спросил у Имба, которая стояла ближе всех. Что, Капшта, пошли, говорю, куда ты собрался? Сразу во дворец. Без репы, нам мимо него надо. Да не стой ты. Меня схватили за руку и потянули, а я послушно подчинился этому порыву. Да я просто засмотрелся, пробормотал я, пытаясь оправдаться и прийти в себя. Город, словно зачаровал меня, а теперь, когда меня выдернули из этого состояния, он казался чуть менее волшебным, но все же невероятно впечатляющим. Мне стало самую малость прохладнее. Имба поняла, что со мной все в порядке и отпустила мою руку. Мы продолжили двигаться вперед, двигаясь за Калибом. «Все нормально?» – спросил тот, обернувшись через плечо и глянув на меня. «Ага», – соврал я ему. «Бывает, понимаю. У меня тоже такое было, когда после Рералла вернулась туда, где кучу времени провела», – сообщила Роза. «Обычное дело, клинит и все, крепись, Лаки». «Да все в порядке», – еще раз соврал я. Через несколько минут мы подошли к небольшой, но внушительной площади рядом с одной из стен. За ней можно было увидеть гору Три Императа, но лишь очень и очень маленькую, на самом краю горизонта, все же она была далеко. Посреди площади стояла статуя, изображающая великого воина в доспехах, поднявшего меч высоко над своей головой, будто бы защищающего всех, кто стоит под ним. Вокруг монумента расположились многочисленные лавки НПС. Калиб заговорил: «Арчи, твой выход. Стандарт для пустыни на пару недель, маунтов. На маунтов сами по сотке скидывайтесь. Починки с запасом, так как в плане прокачивать даже лечилки. В общем, разберетесь вместе с Имба. Жора, поможешь им притащить все. Какие-то пожаления по маунтам?» Коротко спросил нас Арчи, оглядев весь небольшой отряд. «Ящерицу, как обычно», первой заговорила Роза. Арчи кивнул. «Хочу у-у», задумала Симба. «Черепаху давай». «Ага», безразлично ответил Арчи. «Верблюда», пожал плечами Хилми. «И прототипок набери каких-то тематических. Не хочу, чтобы у меня мозги поплавились». «Не учи ученого», сказал Арчи, искоса глянув на Хилми. Тот не стал ничего отвечать. «Шеф, Жора, Лаки, тоже верблюда. Кабана, можно вепря». А я задумался. Хотелось нечто смертельно страшное, клыкастое и опасное. Шрам на боку зачесался, и я сам выдал то, что не ожидал. Лошадь. Цвет, черный. Арчи кивнул и удалился вместе с Имбой и Жорой, а я стал беднее на сотню тысяч больших монокристаллов. Оставалось 500. Калиб провел нас в гостиницу, где мы вновь расположились на заднем дворике, рядом с прохладным фонтаном. От этого маневра создалось очень странное ощущение, будто бы мы никуда не ходили и ничего не смотрели, а обстановка сама по себе взяла и сменилась, вобрав в себя песчаной тематики. Ребята говорили на отвлеченные темы, а я в это время штурмовал форум, пытаясь достать из него максимум информации. Прежде всего, территория вокруг самих городов Вокх безопасна. Там игроки даже не могут нанести урона друг другу. Дальше начинается ужас для любого обычного игрока – ПВП-зона. Находясь в ПВП-зоне, можно безнаказанно убивать других игроков. С погибших выпадают вещи, только те, которые находятся в инвентаре. Количество выпавших вещей зависит от счетчика ПВП игрока, не от ПК статуса убийцы игроков, а именно от ПВП счетчика. Тот, который начисляется за убийство других игроков, также находящихся в режиме боя. Поэтому Окх – лучшее место для прокачки навыков любого типа, так как за убийство игроков не начисляется опыт, лишь достижения, которые и собираются тут добывать Калиб с отрядом. Причем, как я понял по разговорам, процесс этот собираются поставить чуть ли не на поток. Сейчас должны вернуться остальные ребята, и план таков, что мы сначала снимаем домик побольше в городе, а затем бегаем в отряде за его пределы и охотимся вообще на все, что ходит и шевелится. Судя по энтузиазму Хилми, мы будем на всякий случай даже проверять то, что не двигается, мало ли. Удивительно, но самым кровожадным в отряде оказался именно лекарь. Далее, тоже из важного, в этом огромнейшем кратере якобы искажены потоки маны, что создает кучу проблем для передвигающихся НПС и игроков. А да, мы будем грабить корованы. К слову, в свое время кучу раз слышал эту крылатую фразу, но так и не довелось попробовать заняться этим делом. Сейчас наверстаю упущенное, но я отвлекся. Искажения маны затрагивают не только обычные пути, растягивая их или сужая, но и сами точки интереса. Окх особен тем, что тут отсутствуют фиксированные точки интереса. Взять, к примеру, тот же люк посреди леса, если бы он был в Окх, то уже на следующий день он бы оказался в совершенно другом месте. Почему так? Магиас, ожидание не продлилось долго, вскоре мы прошлись в другую часть города, поближе к воротам, и там сняли домик. Я услышал было запрошенную сумму, но на всякий случай поковырялся пальцем в ухе. Что-то меня до сих пор глючит. 25 миллионов? Да не, точно показалось. Снятый нами дом был типичным представителем местной архитектуры. Сразу бросалась в глаза его неприметная внешность. Стены из песчаника, запекшегося от жгучих солнечных лучей, и крыша, покрытая красноватой черепицей. Внутри дом оказался куда более уютным, чем я ожидал. Хотя он и был довольно простым, он все же имел несколько интересных особенностей. Отсутствие комнат, перегородки вместо них, высокие арки и потолки, создающие ощущение открытого пространства. Все было выполнено в теплых, песчаных тонах. Надолго мы тут не задержались, скинув все добро из инвентарей, каждый в свои отдельные ящики и сундуки. Мой скарб оказался невеликим, всего на пару сундуков. Да и то там был всякий мусор, выданный ранее Арчи. Вот зачем мне 200 метров прочной веревки, Калиб распорядился, а Имба еще раз проверила, чтобы точно ничего важного или ценного не брали с собой. Когда все приготовления были завершены, Калиб собрал нас в центре дома и начал командовать. Маунтов своих забираем. На стол перед ним высыпалось несколько камней разной формы и цвета. Я пригляделся и смог рассмотреть высеченные на кругляшах образы животных. Забрал себе лошадь, мысленно уже жалея о своем поспешном выборе. А вот этим вот добром набиваем инвентарь себе, по одной штуке в каждый слот. Защита от дропа. Ненавижу это делать, пожаловался Хилми, но все же, как и все, сейчас забивал инвентарь маленькими металлическими шариками, похожими на те, что мне выдавала Имба. Если я не ошибаюсь, то это делают, для того, чтобы понизить шансы выпадения полезных предметов. Да взять тот же камень призыва ездового животного, лучше уж из меня вывалится шарик, а не вещь стоимостью в 100 тысяч больших монокристаллов. 500 и хватит пока что, остальное по ходу разложите в инвентаре уже, поторопил нас Калиб. Имба, все готовы? Так точно, капитан, тогда выступаем. Рейд номер один, 3 часа. Кантуб, спаси меня. Пришлось одновременно следить за своим движением и смотреть видео на фоне о призываемых ездовых животных. Такое дело, что я понятия не имел о том, как ими пользоваться. Мне это казалось сложным. Думал, что нужно будет кормить, сбрую подбирать и прочими мелочами заниматься. Ездить верхом, в конце концов, нужно уметь. У меня был опыт езды на лошади в детстве, вплоть до несчастного случая, когда меня потоптали. К счастью, в игре не нужно было обладать какими-то специфическими умениями для простой езды. Призывай и катайся себе, все максимально упрощено. Используются всяческие доводчики и корреляторы для этого. Животное само все сделает, только отдай ему нужную команду. Что примечательно, для обычных ездовых животных не было разницы в плане скорости и внешнего вида. Да, черепаха действительно могла передвигаться с той же скоростью, что и конь. Разнились лишь личные питомцы, и вот там уже можно было дать волю воображению, заковав их в броню или обложив сидельными сумками. Мы покинули Натар и прилегающие к нему территории. Во вкладке событий появилась отметка о том, что мы находимся в ПВП-зоне и предупреждение о возможной потере предметов после смерти. Вокруг, куда ни глянь, была пустыня со всей ее красотой и ужасами. Калиб скомандовал призвать животных, после чего люди рядом со мной стали использовать камни призыва. Настал мой момент. Действуя, как я видел в видео, я смахнул с вершины бархана и прямо в полете призвал под себя коня, расставив перед этим ноги пошире. Плюхнулся причинным местом тому на спину, отчего конь заржал. Благо, все вокруг игра, и я себе ничего не отшиб, а коню не сломал спину. Получилось довольно эффектно, даже Хилми в чате оценил. Пхиал 4 ме, хорош выделываться, лысый, марры-мирасимары. А так что, можно было, Колебнов, хватит флудить. Сейчас опять болтать начнете и нас обнулят, а мы даже не успеем среагировать на это. Команда на мне, имба, Роза, Хилми, в центр, Жора вперед, Арчи и Лаки по бокам, я замыкающий. Поехали. Выглядела наша команда очень странно. Остальные члены группы восседали на своих ездовых животных, кто на ящерице, кто на верблюде или черепахе. Последняя выделялась больше всех, огромная, с пастью такого размера, что при должном желании и усердии сможет имба целиком заглотить. Мой конь оказался на удивление послушным и детская фобия понемногу отступала. Ехать верхом мне понравилось. Тем более в игре ничего при этом не отбивалось и не натиралось, а сам конь реагировал на легкое натяжение поводья так, будто это машина премиум-класса, а не животное. Не хватало только поворотников и климат-контроля. Но солнце не было сильно пекущим. Все же в игре присутствовали лимитеры для всяческих ощущений. Люди сейчас пользовались в основном чатом, а вслух звучали лишь неформальные разговоры. Имба доложилась в чат, стоя на своей огромной черепахе. Имбалала. Босс, вижу пати. 9 человек. Колебнов. Теги. Кланы. Маунты. Тебя видит. Имбалала. Рандомы полные. Наверное, договорное пати. Маунты только у троих, остальные пеши. Уровни выше наших. Статы пока срисовать не могу, но с первого взгляда, нубло одно. Меня не видит, или не подают вида. Сказать о том, что я ничего не видел отсюда, ничего не сказать. Передо мной в направлении взгляда имба была все та же пустыня. Колебнов. Отлично. Тогда резкий разворот и двигаем обратно. Скроемся за одним из барханов, после чего нападем. Так и поступили. Даже ездовых животных отозвали. Затаились в ожидании, как какие-то разбойники из дешевого фильма. Хотя, почему как? Мы именно этим и собирались сейчас заняться. Оправдывало лишь то, что на территории ОК все этим промышляют. По мере приближения игроков, я чувствовал, как адреналин начинает бурлить в крови. Или мне опять кажется, все же сейчас будет мое первое сражение с другими игроками, да еще и в составе группы. В любом случае, ощущения были захватывающими. Колебнов. Так, приближаются. Слушайте план. Жора, ты первым делом начинаешь свалку с их танком. Состав у них стандартный. Лаки, Арчи, отрабатывайте издалека сначала маунтов, затем их тряпок. 2 целителя и мага, остальных игнорируйте. Хилми, на лечение можешь забить пока что, зельями себя вытянем. Магией бей, навыки прокачивай. Имба командует. В чат больше никто не написал. Люди подобрались, готовясь к схватке. Мы сейчас замерли, напряженно следя за тем, как имба на пальцах отсчитывает от пяти в обратную сторону. 3, 2, 1, бой. Мы выскочили из-за бархана, как черти из табакерки. Я едва успевал следить за происходящим. Жора, выпрыгнув вперед, столкнулся с вражеским танком и завяз в бою с. Они оба повалились на песок и начали по нему кататься, обмениваясь ударами и крича. Увидел, как по левую руку от меня вылетел целый сноп стрел. Это была атака арчи. Заметил, как несколько игроков из вражеской группы внезапно замедлились, будто увязнув в невидимом болоте. Я нашел свою цель. Двое игроков верхом на странного вида животных, помеси ящерицы и носорога. Звери встрепенулись из-за внезапной атаки, и я использовал уже привычную связку после применения сияния света, запустил в ближайшего ко мне ящера копьем. Оно прилетело ему прямо в лоб, опрокинув ящера на песок вместе со своим наездником, лучником. Я стеганул пытающегося обойти меня по правую сторону кинжальщика, пытаясь достать того земляной цепью, но промазал. Он очень ловко увернулся, проехавшись по песку на коленях, после чего подскочил и продолжил свой путь, целясь в Хилме. «Где мое копье? Почему оно не возвращается?» Искать и возвращать его не было времени, поэтому я широко расставил руки и врезался с помощью рывка прямиком в ассасина, тут же используя поток света. Тот повалился на лопатки, вылупленными и удивленными глазами смотря на меня, а я использовал темный пинок в комбинации с каменным штормом, буквально за пару ударов отправляя игрока на перерождение. Тут же развернулся, пытаясь глазами найти свое копье и осознавая, какую глупость я только что совершил. Шаг теней, пламенный прорыв, течение воды, все будто бы слилось в единую линию, когда я тянулся к древку копья, все еще торчащего из головы ящера. Есть, успел. Тут же прячу его на долю секунды в инвентарь, где нажимаю на иконку привязки. Какой же я дурак, получил себе халявных ништяков целый инвентарь и забыл при этом вещи привязать. Быстро проехался взглядом по инвентарю, опять каким-то шестым чувством взаимодействуя с меню и привязывая к себе все надетые на меня вещи. Вновь выхватив копье, занялся упавшим ранее лучником, который сейчас схватил в руки загнутый клинок и приближался к пытающимся раздавить друг друга танком. Огненный удар тебе в спину, за то, что сам хотел ударить моего товарища сзади. Удивительно, но понадобился лишь один удар, после чего аватар игрока 90 уровня стал полупрозрачным. Между мной и вражескими целителями с магом никого не осталось, и я, коротко пробежавшись, оказался рядом с ними, срубая каждого с пары ударов. Всеобщая свалка начала приобретать осмысленность. Мы побеждали, по двое, а то и по трое тесня оставшихся противников. Когда я расправился с магами, остался лишь один противник, от которого Жору пришлось буквально оттягивать. Калиб попросил этого не добивать пока что. Последний из противников не спеша поднялся ноги и стряхнул с себя песок закованными в латы перчатками. Сияет на солнце, все золотое и серебряное, чего не скажешь о нас, мы были одеты практически в черное с ног до головы. Имба даже повязку под самые глаза нацепила, разбойница, блин, игрок, чье имя переводилось не иначе как Алан, включил запись и заговорил. Калиб, ты с ума сошел? «Ты что творишь? О, меня узнают», — обрадовался наш лидер, тоже включая запись. «С кем имею честь? Читай ник, вспоминай болото в прошлом году. Милот, кто вас, уродов, вытаскивал оттуда, спасая от демонитов?» Голос игрока был спокоен, будто бы ничего и не произошло, и мы не отправили к месту привязки всю его группу. «Помню», — ответил Калиб. «За то, что вытащили, спасибо. Напомнить, чьей идеей вообще было туда лезть в первую очередь?» «Мы заплатили», — надавил Алан. «Мы тоже заплатили», — не спешил соглашаться с ним Калиб. 3 КП обнулилось в тот день на жабах. «Ладно, Лаки, не окажешь услугу уважаемому господину из китов? Он что-то тут задержался уже, надо бы его проводить в город». Я пожал плечами. «Сделаю, мне не жалко». «Калиб, ты так скоро доиграешься», — все так же спокойно продолжил Алан. «Да хватит ныть уже», — не выдержал Хилми. «ПВП-зона, все, вали уже, а то рыбой воняешь». «О, малыша Хилми я узнаю из тысячи», — Алан обратил внимание на лекаря и даже меч со щитом убрал, чтобы помахать тому рукой. «Мой малыш тебе», — начал было Хилми, но был перебит Калибом. «Так, заканчивайте. Лаки, давай уже, Калебнов, и поэффектнее», — добавил он в чат. «Поэффектнее, говорите». Я задумался на мгновение, тут же пришла озорная мысль в голову. «Получится ли? Надо попробовать. раздвинув руки пошире с зажатым в нем копьем, показал людям вокруг, чтобы те разошлись. Передо мной остался только Алан. Шкала его здоровья сейчас едва набирала 10%, все же его просто не стали добивать и все. Я перехватил копье поудобнее, поднял голову вроде бы над собой. Гироскопа у меня, к сожалению, не было, поэтому целился я с помощью камеры, направленной на себя со стороны. Вроде бы ровно, так, полукруг камерой пролететь. Не знаю, как я это сделал. С этой стороны тоже нормально, только чуть левее подвинуть. Все, можно кидать. Сосредоточившись на проявленной перед глазами прицельной сетке, метнул копье, целя прямо в центр и используя для его ускорения огненный удар. Грохнуло, свистнуло. Хм, а успею ли я сделать задуманное или копье вернется ко мне в инвентарь быстрее, чем окажется на земле? Что-то я просчитался немного. План был таков, чтобы схватить Алана и подставить его под падающее с неба копье. Но я засомневался в успехе этого дела. Теперь же, схватив никак не сопротивляющегося противника за доспехи, я слегка присел, готовясь. Тот с офигевшим выражением лица смотрел на меня, но молчал при этом. Запись над его головой все еще велась. Я обратил внимание на копье, оно уже достигло самой высокой своей точки и сейчас, к моему счастью, развернулось вниз тяжелым наконечником, устремившись к земле. Когда оно уже подлетало, моя напряженность превысила все допустимые нормы, и я использовал рывок ветра навстречу падающему копью, в конце полета запулив в него Аланом. У меня получилось. Я завис на короткий миг в воздухе, наслаждаясь открывшимся отсюда зрелищем бескрайних песков и скал, после чего полетел вниз, сопровождаемый водопадом предметов, выпавших из Алана, члена клана китов. Приземлился на обе ноги, даже не упал, а копье уже вернулось ко мне в инвентарь. Эх, жаль, конечно, что Алан издох после этой грациозной атаки, иначе я бы продолжил эту экзекуцию. Я заливаю это на контуб, заявил внезапно Хилми, а я заметил значок активированной камеры над его головой. Хилми, начал было Калиб, но был резко перебит. Да брось, шеф, ничего особенного или секретного, Лаки его тупо по красоте его уделал. Тем более ты сам знаешь, какого я о китах мнения, так что пошли они все в задницу, пусть позорится. Сходили в рейд, вздохнул Калиб, но возражать не стал, вместо этого отдавая распоряжение собравшейся кругом группе. Лутаем все, что с них выпало, прыгаем на маунтов и катимся отсюда подальше. Мы начали было самое приятное, что может быть в любой игре, сбор трофеев с побежденных противников, после чего я увидел, как сразу два ника в группе посерели практически моментально, Хилми и Роза. За ними тут же исчезла имба. Крутанулся вокруг себя, нанося при этом удар огнем, я отогнал мелькнувшую на крае сознания тень, а через мгновение посерели иконки Арчи и Калиба. Паникуя, я сорвался с места, куда глаза глядят, но далеко уйти не успел. Во время применения второго навыка невидимая смерть настигла и меня. Тьма. Глава 13. Свет. Я вышел из портала и посмотрел на хмурые лица товарищей по несчастью. Калиб стоял отдельно в сторонке и переговаривался с Аланом, будто бы ничего и не случилось. Только сейчас меня кольнуло сомнение по поводу собственных действий. Что я там, в песках, вообще вычудил? Просто добил игрока, или казнил его особенно жестоким образом? Ну, вроде бы он на меня не косится криво и выглядит абсолютно нормально. По крайней мере, хотя бы на первый взгляд, убийство игрока отличается от убийства монстра или НПС. Аватары игроков целостные. Похожи скорее на кусок мягкой породы с твердой оболочкой. При нанесении ранений может плеснуть немного крови, но все это – спецэффекты. Также невозможно отрезать что-то, отбить, сломать, растянуть, заключить в плотный захват, нанося при этом урон. Даже постричь, вроде бы, нельзя. Сколько раз использовал огненный удар – брови и борода все еще были на месте, а ведь в меня в прошедшей драке кинули огненным шаром, попав в туловище. Вряд ли мне бы понравился коктейль Молотова, в прямом смысле принятый на грудь в реальной жизни. Тут я такое запросто пережил. Зарылся в меню, проверяя свои достижения и любуясь на новые, полученные совсем недавно. Враг демонитов 300. Сражайтесь с истинным врагом. Все ваши характеристики увеличены на 3. Родентицит 5-10. Не бойтесь врага, чей размер мелок, бойтесь врага, чьих глаз, миллионы. Модификаторы: здоровье, 9 физическая атака, 6 физическая защита, 5, помощник страждущим 1-10, вы всегда готовы прийти на помощь, особенно если награда сулит быть хорошей. Модификаторы: физическая и магическая защиты, по 4. Давид и Голиаф 2.10. Все ваши характеристики увеличены. Модификатор 3. Гроза белок 2.10. Вы доказали пушистым свою силу. Может, пора остановиться? Ваши магические и физические атаки увеличены. Модификатор 4. Враг демонитов 300. Сражайтесь с истинным врагом. Все ваши характеристики увеличены на 3. Взгляд смерти. Она была близка, но вы уцелели. Ваше здоровье и очки выносливости увеличены. Модификатор 5. Выживайте и дальше. Вечный враг. Раз за разом вы пытались победить противника, который намного сильнее вас, но не преуспели. Не отчаивайтесь. Ваше здоровье и защита были увеличены. Модификатор 10. Рев веры. Вы услышали один из 10 кличей ордена защитников. Все ваши характеристики были увеличены. Модификатор 1. Путешествуйте, посетите все знаковые места континуума, и кто знает, возможно, защитники примут вас в свои ряды. Пара новых уровней, плюсики к характеристикам. Одно новое, про демонитов, и новое достижение. Убийца-новичок 1.10. Не все люди являются союзниками. Вершите сами свою судьбу, полагаясь лишь на себя самого. Все ваши характеристики увеличены. Модификатор 1. 1% прибавил мне 2000 очков здоровья. Интересные цифры получаются. Как же выглядят монстры, прокачавшие кучу достижений? И почему моя жена до сих пор не помогла мне с ними, хотя сама ведь вызывалась? Вспомнил почему. Да уж, такое забывать вообще нежелательно. Калипсоланом о чем-то договорились и разошлись. Мы пошли всей компанией обратно в дом и уселись на притащенные кем-то подушки в круг рядом со столом. Болтовня стихла, а Калип, молчавший все это время, заговорил. «Социалки?» Ответом ему стал дружный негодующий вой всей группы, кроме разве что меня и Имба. «Ну а что? Мне понравился этот город и интересно было, чем тут можно заняться, а лазить по пескам удовольствие сомнительное. Я так и думал», — заключил Калип. «В общем, ситуация такая. Нас слил безгильдейный игрок. Давненько уже поселился тут, примерно тогда, когда мы на рерол ушли. Судя по всему, он послал Алана и его группу. Мы съели чужое, все как всегда. У него примерно 150 уровень, может выше. Имба, ты что-то кроме Ника срисовала?»